А если правильно распределить налоги, мсье? Ведь аристократы и священники вообще ничего не платят. Все ложится на плечи тех, кто не имеет званий и чинов. Весь мир уже зубы поломал на этой проблеме. Вы хорошо знаете, что чем богаче люди, тем меньше они хотят раскошеливаться. Но не хотите ли вы узнать мою основную мысль? Во Франции происходит такой быстрый рост населения, что она сейчас одна из самых густонаселенных стран Европы. А это не сопровождается созданием занятости. Отсюда безработица, особенно среди молодежи. После 1730 года цены, которые постоянно снижались в течение 70 лет, резко подскочили после привоза в Европу золота, добытого в Бразилии, и серебра из Мексики. А заработная плата? Она либо не росла, либо росла куда медленнее. Покупательная способность непрерывно уменьшалась, и это вызывало ворчание, недовольство и злость. Увы, я не увижу взрыва, и мой зад, который так подходит для трона Франции, никогда его не испытает. Ну, а мой-то и тем более, — сказал Тюльпан, так как вопросы задавал он, а его собеседником был герцог Орлеанский. Первый, помимо своего желания, был поднят вторым на аэростате, и этот разговор происходил на высоте 4000 метров. Стремительно взлетев под воздействием ураганного ветра, воздушный шар 3 часа спустя неподвижно повис в похожем на вату мире облаков. Оба путешественника, завернувшись в куртки и одеяло, наперебой чихали. Они были убеждены, что скоро протянут ноги от холода, голода или в силу еще одной причины, которую герцог сформулировал следующим образом. «Я не очень уверен в своих знаниях в области физики, мой друг, но мне помнится, что на определенной высоте водород, которым наполнен шар, должен взорвать его. И что будет? Я не знаю, старина». Такая перспектива объясняет высокий полет их мыслей, их безразличие ко всем страстям, любезность их беседы и то, что они испытали такую симпатию друг к другу, которая могла возникнуть только от уверенности, что в ближайшее время их ждет общая судьба. Взгляд несколько неожиданный, тем не менее это было естественным. Из письма Тюльпана, адресованного Авроре Джонс по случаю ее столетия и сохранившегося в Национальном архиве, мы узнаем о первых контактах герцога и его сводного брата. «Неожиданно, — писал он, — когда я спал на солнце, а точнее говоря, под грудой курток, вдруг кто-то начал яростно меня топтать, и в то же самое время я в изумлении заметил, что деревья исчезают из виду под сильный шум ветра. И еще я увидел какого-то плотного человека, который все подпрыгивал и подпрыгивал, стараясь что-то достать, и при этом нещадно топтал меня ногами. Как я понял, он пытался достать веревку, управляющую клапаном, позволяющим выпустить газ и спустить воздушный шар на твердую землю. Но, к несчастью, эта веревка оказалась недоступной. «Я часто поднимался в воздух, — сказал мне этот человек, — опускаясь рядом, но мне никогда не приходилось это делать по такому капризу судьбы. Мы были уже метрах в 100 над землей, когда он меня увидел, точнее, когда понял, что он меня видит, и спросил, что я здесь делаю. В этот момент я тоже перегнулся через борт гондолы и увидел в парке, который мы стремительно покинули, маленькую фигурку, ломавшую руки, воздетые к небу, по которому мы стремительно неслись. Я рассказал, что вынужден оказался его гостем, так как обманутый муж преследует меня с бандой убийц. Он предложил мне чувствовать себя как дома, и мы представились. В течение часа, пока воздушный шар совершал фантастические прыжки, при которых их швыряло то на пол, то друг на друга, едва не выбрасывая за борт, эта адская сарабанда, сопровождавшаяся ревом и свистом ветра в тросах, мешало им обсудить сложившуюся ситуацию. И только когда аэростат, бог знает каким чудом, оказался в спокойной зоне, они, рухнув каждый в своем углу, изнуренные, разбитые, контуженные, громко рассмеялись. Они хохотали до упаду. Они хлопали себя по бедрам, и герцог не переставал повторять «Тюльпан, фан-фан, тюльпан», тогда как тюльпан повторял, икая от смеха, «Герцог Орлеанский, мой дорогой старина Шартр».